Из них она складывала дома, строила город, из сухих листьев каштана были сделаны площади, из раковин — дворцы. Девочка громко дышала от волнения и разговаривала сама с собой. В домах жили люди. Они ходили по извилистым улицам, их иногда перебрасывало ветром с одной площади на другую, и это было очень смешно. Тогда девочка хлопала в ладоши и смеялась. Потом пришел, прихрамывая, жулик. Он был серый, как пакля. На носу у него волосы были расчесаны пробором, язык небрежно свисал. Он пришел, обнюхал дворцы, сел на площадь и раздавил людей. «Куда ты сел, жулик?» — закричала девочка. Жулик замотал нечесанным хвостом, и люди с домами полетели по воздуху. Город был разрушен до основания. Девочка рассердилась и ударила жулика. Он встал, забрался под скамейку и сел спиной к девочке. Девочка долго стояла, растопырив руки, смотрела испуганными глазами на опущенные уши жулика и вдруг заплакала. Она схватила жулика на руки и поцеловала в мокрый нос. Жулик взвизгнул, вырвался и долго носился по клумбам, хрипло лая на воробьев. Опустился туман, и гудки пароходов дрожали, как военные трубы. «Я не потерял еще способности верить в города из каштановых листьев, дворцы из ракушек и плакать вместе с женщиной, незаслуженно обиженной шестимесячным крысоловом. Я полюбил этих маленьких людей с их слезами о глупом жулике. Я хотел бы многому научиться у них». Я сидел с Гарибальди в трактире, было рано и пусто. За стойкой сердитый хозяин читал газету. Пришел разносчик-итальянец. Он таскал в ящике со стеклянной крышкой фальшивые камни, камни из лавы, раковины и кораллы. Я купил у него раковину за 40 копеек. Она была покрыта твердой розовой пеной. Гарибальди приложил ее к уху. «Море», — сказал он и улыбнулся. Даже небритая его щетина засветилась. Я тоже послушал. В раковине шумел отдаленный прибой. «Ее взяли из моря», — объяснил Гарибальди. «Она скучает по морю, и все шумит, как волна». Мы долго курили и думали. Я думал о раковине. Человека тоже взяли от иной жизни и поселили в этом сером чистилище. Каждый томится по своему морю, которое помнит сердце. Я часто прислушиваюсь к себе, и когда кругом очень тихо, я слышу, неясным пением подымается тоска. Апельсинная корка. Чаще всего я писал по ночам. Зажигал свечу, закрывал ее толстой книгой и писал, прислушиваясь к ночным шумам. Часы внизу хрипло били два, потом три. Я слушал тишину, шорох мышей, иногда засыпал за столом и просыпался от протяжного крика парохода. Сквозь дремоту я думал, это неожиданный, или Батум, или Афродита, и засыпал снова. Иногда я подходил к окну и смотрел вниз. Было видно, как поворачивали и уплывали огни. Уходил пароход. Огни прыгали в смоляной воде, ветер хлопал черными флагами. Часто я не мог уснуть до рассвета, думая о Хатидже. Я видел ее на улицах, среди садов и оград, освещенных заходящим солнцем. Пахло грозой и степными цветами. Ложился я поздно. Крепкий родниковый сон был легок. Мы живем, как живут тысячи, в кругу обедов, болезней, службы, смертей и чада. Мы боимся ярких слов. Пафос пугает нас больше, чем револьверный выстрел. Но иногда в этот привычный мир входит тоска и раскалывает сердце. Тогда я думаю о былых ночах, не затасканных вдоль и поперек ночах Петербурга, а об иных, совсем особенных ночах, когда огни полощутся столбами в широких и туманных заливах. Они должны быть, эти ночи, когда в белом молоке едва видны зеленые звезды, сырые паруса обвисают на мачтах, губы женщин становятся влажными, а гавани и города погружаются в великое безмолвие, одеваются в серебряную седую печаль.